Мальчик и червяк. Не льстись предательством ты счастье сыскать. У самых тех всегда в глазах предатель низок, кто при нужде его не ставит в грех ласкать. И первый завсегда к беде предатель близок. Крестьянина червяк просил его пустить в свой сад на лето погостить. Он обещал вести себя там честно, не трогая плодов, листочки лишь глодать и то, которые уж станут увидать. Крестьянин судит, как пристанище не дать, уж ли от червяка в саду мне будет тесно, пускай его себе живет. Притом же важного убытку быть не может, коль он листочка два-три сгложит. Позволил, и червяк на дерево ползет, нашел под веточкой приют от непогод, живет без нужды, хоть не пышно, и про него совсем не слышно. Меж тем уж золотит плоды лучистый царь. Вот в самом том саду, где так же спеть все стало, наливное, сквозное, как янтарь, при солнце яблоко на ветке дозревало. Мальчишка был давно тем яблоком пленен. Из тысячи других его заметил он, да доступ к яблоку мудрен. На яблоню мальчишка лезть не смеет, ее тряхнуть он силы не имеет, и словом яблоко достать не знает как. Кто ж в краже мальчику помочь взялся? Червяк. Послушай, говорит, я знаю это точно. Хозяин яблоки велел снимать. Так это яблоко обоим нам непрочно. Однако ж я берусь его достать, лишь поделись со мной. Себе ты можешь взять противу моего хоть в десятеро боли, а мне и самой малой доли. На целый станет век голодать. Условие сделано. Мальчишка согласился, червяк на яблоню и работать пустился. Он яблоко в минуту подточил. Но что ж в награду получил? Лишь только яблоко упало, и с семечками съел его мальчишка мой. А как за долей сполз червяк долой, то мальчик червяка расплющил под пятой. И так ни червяка, ни яблока не стало.